Вернувшись в квартиру, Алан несколько часов отдохнул, прежде чем наконец написать Каминари. Они договорились встретиться в одном довольно старом районе, где уже давно почти никто не жил. Конечно, там не было такой удобной площадки, как на месте, где Алан тренировался с Кацуки, но им это и не требовалось. «Итак, с чего начнем?» – немного волнуясь спросил Каминари, когда они оказались вдали от посторонних глаз. «Для начала, просто ударить меня со всей силы», – улыбнулся Алан. «Я имею в виду силу причуды. Ты уверен, а если не выдержишь?» – снова неуверенно спросил Каминари. «Слушай, я могу отрастить себе голову, после ее полного уничтожения, не парься ты так», – усмехнулся Алан. «Бей, ладно». Наконец решившись, Каминари активировал свою причуду и положил искрящую руку на плечо одноклассника. «Круто», – пробормотал он, глядя на лишь слегка поморщившегося Алана. «Я ведь говорил тебе, бей в полную силу, а ты пока не сильнее шокера», – улыбнулся Алан. Молча кивнув, Каминари начал постепенно увеличивать силу тока, пропускаемую через тело Алана, все больше удивляясь. Когда он увидел, что на теле испытуемого появились ожоги, он на секунду остановился. Однако ожоги исчезли так же быстро, как и появились. Продолжив усиливать ток, он успел сделать это еще 4 или 5 раз, пока Алан не вздрогнул и мертвым грузом не свалился на землю. Испуганный Каминари отшатнулся, хватаясь руками за лицо, но спокойный голос Алана остановил его рвущийся наружу крик. «Только не ори, я ведь говорил, сердце регенерирует так же, как и любой другой орган». «Боже», — выдохнул Каминари, — «я так скорее от испуга помру, чем причуду научусь контролировать. Зато теперь мы знаем, как сильно ты должен высвободить причуду, чтобы гарантированно убить человека. И зачем нам это?» Непонимающе посмотрел на него Каминари. «Для протокола», — усмехнулся Алан, — «если правильно ранжировать силу твоей причуды, то и контролировать ее станет легче. Но это потом, для начала тебе нужно снова убить меня. А боже, на что я подписался?» — простонал Каминари. «Квартира семьи Бакуго, то же время». Слегка нервничая, Кацуки слонялась по своей комнате, ожидая прихода матери. Всю домашку для академии она уже давно сделала, а брат к ее большому облегчению ушел надолго. Наконец полчаса томительного ожидания подошли к концу, и Кацуки услышала, как дверь в их квартиру открылась. «Я дома!» – как всегда громко крикнула Мицуки, снимая верхнюю одежду. Набрав побольше воздуха в грудь, Кацуки вышла из своей комнаты и быстрым шагом направилась в гостиную, куда ушла ее мать. «Привет, мам. Ой, я уж думала дома никого», устало развалившись на диване, после рабочего дня, помахала рукой Мицуки. «Мам, а как ты, ну, поняла, что папа тот самый?» Выдавила из себя Кацуки, заставив глаза Мицуки округлиться от удивления. Глава 28. Какая громкая сирена. Сегодня журналисты, стоящие у ворот Юи уже второй день, были особенно активны. Они пытались выловить каждого ученика, заходящего внутрь, выспросить у него про всемогущего, несмотря на грозные взгляды Айзавы, стоящего у ворот. «Надо же, даже не пообещала никого взорвать, растешь что ли, сестренка?» Усмехнулся Алан, видя, что Кацуки даже не обратила внимания на наглую журналистку, что пыталась ее расспросить. «А, что?» Кацуки на секунду оторвалась от своих мыслей, оглянувшись назад. «А да, пусть сдохнут». После вчерашнего разговора с матерью, Кацуки полностью погрузилась в себя, пытаясь осмыслить, как ей перенести ее советы на собственную, немного отличную от всех, ситуацию. «Ты красивая девушка, действуй решительно и никто не устоит» — звучит то красиво, но как мне действовать решительно с собственным братом? Он ведь привык, что я только обзываю его идиотом и лентяем, а еще постоянно взрываю. Мне нужно придумать что-то такое, что... «Кацуки, ты спишь что ли?» — вывел ее из раздумий голос Алана. «Кончай до утра в телефоне сидеть, еще и зрение посадишь». Вернувшись к реальности, Кацуки поняла, что они уже у дверей класса, в которые она не смогла зайти на автомате. «А ну соберись, нельзя позволять своим чувствам мешать тебе», — решительно подумала Кацуки, усаживаясь на свое место. Вскоре в класс зашел учитель Айзава. По расписанию у них стояла биология, однако по лицу Айзавы было ясно, что у будущих героев есть дела и поважнее. Пройдя к трибуне учителя, по пути поздоровавшись с учениками, он начал урок. «Итак, вы хорошо справились со вчерашним практическим занятием. Я еще раз все внимательно просмотрел, и похоже, новых нареканий нет. А теперь давайте вернемся к классным делам. Вам нужен лидер вашей группы, то есть староста, и выбрать его вы должны сегодня». В ту же секунду класс буквально взорвался криками. «Я хочу быть старостой, это же место лучшего, я хочу, я тоже хочу, и я, этот пост создан для меня, я буду сиять». На удивление Алана, даже Кацуки высоко задрала руку. «У нас то обычно все с точностью, да наоборот было», про себя усмехнулся Алан. «Тишина, пожалуйста», раздался громкий голос Иды. Дождавшись, пока все замолчат и наконец обратят на него внимание, он продолжил. «Это ведь большая ответственность, вести за собой других. Не каждый с такой справится. Это признание, требующее доверия окружающих вас людей. Если мы хотим выбрать лидера, то необходимо провести голосование. Мы ведь еще толком друг друга не знаем, так что непонятно, как голосовать», приложив пальцем к губам, сказал Асуи. «Что будет, если каждый просто будет голосовать за себя? Именно поэтому, получившись большее количество голосов, может считаться достойным этой должности», уверенно заявила Ида. «Что думаете, учитель?» «Мне все равно, главное, решите это до конца урока», ответила Изава, погружаясь в свой мешок. «Все согласны с идеей голосования?» уточнила Ида, оглядывая класс. После молчаливого одобрения начался сам процесс голосования. Чтобы не затягивать, всем просто выдали по бумажному листку из тетради, список кандидатов написали на доске, после чего все листки собрали и начали вносить голоса на доске. Конечный результат выглядел так: Мамая Йоразу – 5, Ицука Кинда – 4, Изуку Мидория – 2. Остальные имели один голос, чаще всего свой собственный, или попросту ноль, если голосовали за другого. Итак, старостой будет Я Йоразу, а ее заместителем Кинда, объявил проснувшийся Айзава. После того, как староста была выбрана, уроки продолжились в стандартном режиме. «Мои поздравления», — улыбнулся Алан, подойдя к Кинда на перемене. «Теперь у тебя будет еще больше дел. Умеешь ты поздравить», — рассмеялась Кинда. «Мог бы и сам поучаствовать, между прочим». «Ага, а то мне так занятий не хватает», — улыбнулся Алан. «У тебя, кстати, планы после уроков есть?» «До этого не было», — улыбнулась Кинда. «А у тебя есть предложение?» «Ага, я тут кафе недалеко присмотрел, вроде вкусно». «Так ты согласна?» «Да», как всегда энергично кивнула девушка. Сразу после школы Алан кивнул и вернулся на свое место. После завершения четвертого урока наступило время обеда. Подозревая, что Мия совершенно не послушала его совета, он направился в мастерскую, где она находилась почти все время, кроме уроков. И как ни странно, он оказался прав. Даже не заходя внутрь, он слышал, что внутри кто-то усердно работает. «Мей, открой, пожалуйста», — крикнул он, постучав в дверь. «Алан». Открыв дверь, девушка тут же повисла на нем. «Заходи внутрь, нужно кое-что сделать. Ты ведь в курсе, что сейчас обед?» Улыбнувшись, уточнил он. «Ну да, и что? Ой, прости, я опять забыла. Но давай ты сначала кое-что примеришь», — жалобно попросила Мей. «Ладно, но только быстро», — сдался Алан. «Вот, надевай». Мей протянула ему прототип руки экзоскелета, который заметно прибавил в весе и дизайне. «Так, надеюсь, не как раньше», – пробормотал Алан, натягивая руку. «Кстати говоря, девушка с розовой кожей, она уже тебе сказала?» – между делом спросила Мей, хотя все ее внимание было сосредоточено на информации с ее малыша. «Сказала, а чем?» – не понял Алан. «Блин, я же говорила ей поспешить, не отвлекаясь от экрана, куда выводилась информация с руки», – пробормотала Мей. «Она должна была». Резкий гул сирены заглушил все звуки, которые были в лаборатории. «Уровень безопасности 3 нарушен. Всем студентам необходимо немедленно эвакуироваться». Глава 29. «А кто это сделал?» «Это еще что?» – спросила Мей, как только звук сирены заглох. «Видимо, сам Бог хочет, чтобы ты вышла из этой мастерской», – усмехнулся Алан. «Пойдем. А как же мои малыши?» «Пойдем, говорю, вдруг пожар или что похуже», – схватив девушку за руку, Алан направился к выходу. Большинство студентов сейчас были в столовой, поэтому коридоры школы были почти пустые. Только иногда из кабинетов выглядывали удивленные ученики и быстро шли в том же направлении, что и Алан с Мей. Спустившись вниз по лестнице, они оказались на первом этаже. Однако толпа учеников уже шла обратно, весело обсуждая произошедшее. «Эй, что там у вас случилось?» – спросил Алан, ближайшего паренька в форме Юэй. «А, да там просто пресса внутрь попала, вот сингалка и сработала, можете идти обратно», – махнул рукой парень. «Значит, я могу вернуться к своим малышам», – мгновенно развернулась Мей. «Стоять, а ну марш в столовую». Так же быстро среагировал Алан, разворачивая девушку в нужном направлении. Чуть позже Алан узнал, что панику успел пресечь Ида, который запрыгнул повыше и оповестил всех о причине тревоги. Остаток обеденного времени он провел вместе с Мей, уплетая еду быстроланча за обе щеки. «Это, конечно, не моя специальность, но я определенно должна придумать что-то, что поможет тратить на еду меньше времени», — уверенно заявила Мей, отодвигая пустую тарелку. «Космическое питание», — усмехнулся Алан, — «может, полезности одинаково, но вкус свежей еды заменить будет проблематично. Да, времени уйдет немало, но я сделаю». Обняв Алана на прощание, Мей убежала в свою лабораторию. «Блин, про Мину забыл спросить. О чем там она говорила?» — вдруг вспомнил Алан, однако звонок должен был прозвенеть через пару минут, и он решил спросить об этом позже. Оставшиеся уроки пролетели довольно быстро. Сегодня были только лекции, проводимые учителем Айзовой. В основном на них разбирали основы Геройского кодекса, который явно составляли люди, обожающие подпункты. К каждому утверждению прилагалось по меньшей мере 5-10 уточнений для разных ситуаций, которые будущий герой должен был знать наизусть. Алан изучал этот кодекс и раньше, когда только осваивался в этом мире, однако и подумать не мог, что это реально заставляют учить. Перелистнув на часть, где описывались правила взаимодействия с полицией, Алан только устало закатил глаза, такого количества правил он никогда раньше не видел. После завершения уроков они распределили остальные школьные обязанности и наконец были свободны. Вместе с Кинда Алан направился в кафе, которое присмотрел по дороге в Юэй, где они вкусно перекусили, после чего отправились гулять по городскому парку, что располагался всего в 20 минут ходьбы. Через пару часов Алан снова проводил девушку до станции, после чего вернулся домой и вскоре направился на вторую тренировку с Каминари. «Итак, сколько же раз он успеет убить меня в этот раз?» — усмехнулся Алан, садясь в такси. Академия Юэй, обеденное время. Стоя у ворот, через которые прошла пресса, в сопровождении полночи, 13-й исцеляющей девочки, внизу покачал головой. Как обычные журналисты могли сделать нечто подобное? Он указал на полностью уничтоженный по краям проем и остатки двери, что была частью барьера Юэй. Кто-то все подстроил, неужели какой-то злодей все подстроил? Думаете, нам стоит ожидать неприятностей? Спросила Полночь. Не знаю, но нам точно нужно увеличить количество учителей, присутствующих во время практических уроков вне школы, ответил Низу, подходя ближе и еще раз внимательно осматривая повреждения. «Хорошо, я подготовлю новое расписание учителей», — кивнула Полночь. «Эх, теперь еще больше работы. А у меня, как ни странно, ни одного случая от первогодок, даже странно как-то», — подумала исцеляющая девочка, наблюдая за понурой Полночью. Дом семьи Бакуго, вечер. Вернувшись с работы, Мицуки тут же направилась в комнату дочери. «Ну как, ты с ним поговорила?» — спросила она, как только зашла внутрь. «Мам!» — возмущенно закричала Кацуки. «Я просто спросила, ясно. Ну хотя бы скажи, он ведь твой одноклассник, верно?» Хитро улыбнулась Мицуки. «Ты, старуха, хватит ко мне приставать!» — закричала Кацуки, выпроваживая мать из комнаты. «Ну ладно тебе, ну хоть познакомь нас потом!» — крикнула Мицуки, уже стоя за дверью. В этот момент раздался звук поворота ключей во входной двери, и Мицуки пошла в коридор. «Привет, мам», — улыбнулся Алан, скидывая с себя обувь. «Привет, сынок», — улыбнулась Мицуки в ответ. «Слушай, ты не знаешь, нашей Кацуки кто-нибудь из мальчиков в вашем классе нравится?» «Ну, знаю я одного, напротив меня в зеркале все время торчит», — усмехнулся Алан про себя. «Да вроде не замечал», — Алан удивленно посмотрел на мать. «А что?» «Да так, просто спросила», — улыбнулась Мицуки. «Ты есть то будешь?» «Ага, с удовольствием», кивнул Алан, направляясь на кухню. После прихода матери, Кацуки так и не смогла собраться с мыслями, чтобы доделать домашку на завтра. Развалившись на кровати, она минут 5 просто смотрела в потолок, пытаясь успокоиться. «Все, решено. Сделаю это завтра, а там будь что будет». Глава 30. Тренировка спасения. Следующий день, занятия после обеда. Пройдя к учительской трибуне, Айзава сразу перешел к делу. Сегодняшнюю геройскую тренировку было решено провести под надзором трех учителей. «Меня, Всемогущего и 13-й. Простите, а что мы будем делать?» — спросил Киришима. «Вы займетесь тренировкой по спасению гражданских», — спокойно ответила Айзава. «Наводнения, пожары, обвалы и прочие катастрофы. Спасение, «Звучит сложно», — вздохнул Каминари. «Идиот, это же основная обязанность героя», — воодушевленно сказал Киришима. «Уже не терпеться начать. Наводнение, думаю, будет интересно, Ква», — спокойно сказал Асуи. «Эй, я еще не закончил», — глядя на всех хмурым взглядом, напомнила себе Айзава. «На этот раз сами решайте, надевать костюм или нет. Часть из них просто не приспособлены для решения подобных задач». Учитель нажал на экран своего телефона, и из стены выдвинулись капсулы с геройскими костюмами. «Занятия пройдут вне школы, поэтому добираться будем автобусом. На этом все, собирайтесь и жду вас на улице». Сказав это, Айзава вышел из класса, а ученики встали, чтобы забраться свои костюмы и пойти в раздевалки. «Алан, можешь подождать меня после уроков? Поговорить нужно», — неуверенно спросила Мина, когда они вышли из класса. «Без проблем», — кивнул Алан. «У тебя что-то серьезное?» «Ну, в определенном смысле да», — загадочно ответила Мина, прежде чем вернуться в строй девушек. «Хотя сомневаюсь, что разговор состоится. Все-таки это, похоже, случится сегодня», — внутренне нахмурился Алан. Пройдя в раздевалку, он быстро переоделся и вышел наружу. На этот раз в сумке, что висело у него на поясе, не было запасного костюма. Вместо него там лежал кнут, состоящий из нитей сверхпрочного металла. В обычном состоянии его длина была всего около 2 метров, но при взмахе кнут мог удлиняться и касаться вещей на расстоянии до 20 метров. «Очень надеюсь, что ты мне сегодня не понадобишься», — подумал Алан, щурясь от яркого солнечного света. «Алан, можно один вопрос?» — неожиданно раздался голос из-за его спины. «Боже, не подкрадывайся так, Джира!» — возмутился Алан, разворачивая свое тело. «Прости», — улыбнулась девушка. «Я думала, ты меня давно услышал». «Я немного задумался», — махнул рукой Алан. «Так что у тебя, после нашего сражения, ну если ты его вообще за сражение считаешь, меня мучает вопрос, как ты смог сделать свои движения такими бесшумными? Это было вполне себе противостояние, просто я был лучше подготовлен», — улыбнулся Алан. «А насчет звука, это моя побочная способность, сложно объяснить, но я скрываю свое присутствие от всех, ровно до момента атаки. Ну, точнее, пока я могу скрыть только звуки собственного тела». «Вот как», — протянула Джира. «У тебя крайне разностороннее причуда. Поживи в одном доме с Кацуки и не такие способности в себе откроешь». «Ах, ну да», — прыснула девушка. «Как я могла забыть? Ты, кстати, не поешь?» — неожиданно спросил Алан. «Чего? Как ты?» — изумленно вскрикнула Джира. «Угадал, что ли?» — усмехнулся Алан. «Да просто голос у тебя не знаю, как объяснить, но я такое видел у ораторов или певцов, вот и предположил. Ну, я в основном музыкой занимаюсь, пение — это так, когда время есть», — смущенно ответила Джира. «Ничего геройского, короче. Как будто кроме героики больше заняться нечем», — улыбнулся Алан. «Музыка — это круто, жаль, у меня руки никогда не доходили». «Ага», — наверное, смущенно кивнула Джира. Через пару минут все ученики вышли на улицу и сели в подъехавший автобус. Внутри было два больших длинных сиденья, на которых могло разместиться сразу несколько человек, а во второй части обычные одноместные сиденья, расположенные по двое. Усевшись на одно из таких, Алан расслабленно растянулся на кресле, вытянув ноги вперед. «Я говорю все, что в голову взбредет», — неожиданно сказал Асуи, когда автобус уже поехал. «Мидория, а, что такое, Асуи?» — мгновенно запаниковал Изуку. «Зови меня Цу». «Аэм, ладно, твоя причуда, ты ее как будто вчера получил». «А-а, ты так думаешь?» «Конечно же нет, я просто плохо ее контролирую». Еще больше паникуя, начал оправдываться Мидория. «Да ладно тебе, Цу, его причуда просто очень сильна, вот у него и проблемы с ее освоением». Повернулся к ним Киришима. «Ох, как этого паникера еще не спалили», — усмехнулся про себя Алан, краем уха следя за диалогом. «Но знаешь», — продолжил говорить Киришима, — «иметь просто усиливающую причуду — это очень круто. Моя причуда укрепления хороша против противника, но выглядит она не очень». Киришима активировал укрепление на своей вытянутой левой руке, демонстрируя ее красоту. «А считаю, что это очень крутая причуда». «Как всегда, с легким восхищением глядя на чужую причуду», — сказал Мидория. «Укрепление тела — это явно причуда для героя-профи». «Профи? Ну, не стоит забывать и о геройской популярности, она тоже важна», — ответил Киришима. «Но знаешь, раз уж мы заговорили о силе причуд, то те двое явно дадут нам немалую фору». Киришима кивнул в сторону Тодороки и Алана, которые практически в одинаковых позах наслаждались покоем, развалившись на своих сидениях. Ага, один глыбами льда кидается, а второй вообще бессмертный. И вот как с такими учиться, жалобно выкрикнул Каминари. Алан еще и с девчонками постоянно тусуется. Жизнь несправедлива. Если бы ты обладал таким же красивым телом и был менее надоедливым, у тебя тоже были бы шансы, как всегда прямо, сказала Асуи, заставив Каминари замолчать вплоть до конца поездки. Глава 31. А вот и злодей. Мы прибыли, громко объявила Изава, заставляя учеников оторваться от своих разговоров, а некоторых даже проснуться. Автобус проехал еще метров 20, перед тем, как начать сбавлять ход и в конце концов остановиться, раскрыв перед учениками двери. Выйдя наружу, все сразу увидели цель их поездки – огромное куполообразное здание, называемое «Зона ненастоящих катастроф». Из того, что им поведала Изава, Алан знал, что комплекс состоял из 8 основных секций, 6 из которых имитируют конкретные сценарии катастрофы. Зона руин, оползневая зона, горная зона, зона пожаров, зона наводнения и зона ливней. Возле входа в комплекс их уже ожидал герой, одетый в подобие космического скафандра, черный шлем с большими белыми глазами и желтые ботинки. «Я вас уже заждалась». Неожиданно, из скафандра зазвучал женский голос, точнее сказать, удивлен был только Алан. «Космический герой, 13-е». Тут же забормотал Мидория, герой, спасший множество людей от стихийных бедствий. «Блин, обожаю 13-ю», — вторила ему Урарака. «Пройдемте внутрь, пожалуйста». Проигнорировав повышенный к себе интерес, сказала 13-я, указывая рукой направление. Войдя внутрь, 13-я еще раз рассказала им о своем комплексе, после чего к ней подошла Изава. «Где всемогущий? Он должен был встретить нас здесь». По поводу этого, 13-я придвинулась ближе, перейдя на шепот. Похоже, он слишком много геройствовал и у него закончилось время. Полностью лишен здравого смысла, вздохнула Изава. «Ну, ничего не поделаешь, начинай урок, 13-я». «Хорошо, а Изава?» 13-я вернулась к ученикам и начала говорить. «Прежде чем мы начнем само занятие, я хотела бы сказать вам одну вещь или две, или три, или четыре. Я уверена, вы все знаете о моей причуде, черная дыра, которая позволяет мне поглощать все, что угодно и превращать это в пыль. Как вы понимаете, это сила, которой легко можно убить. И среди вас тоже есть обладатели довольно смертоносных причуд. Благодаря тесту Айзавы вы узнали разнообразные способы использовать свою силу, а на практическом уроке всемогущего вы осознали опасность ваших причуд. Это испытание, новый старт для вас. Вы должны научиться использовать свои причуды для помощи людям, попавшим в беду. На этом все, спасибо, что выслушали». 13-я поклонилась, под аплодисменты воодушевленных учеников. «Ладно, сначала мы», — начал говорить Айзава, но его прервал странный звук, доносящийся сверху купола. В ту же секунду, прямо посреди центральной площади, открылся черный портал, из которого один за другим начали выходить существа, многие из которых лишь отдаленно напоминали людей. «Это еще что?» — спросил Киришима. «Всем собраться вместе», — громко сказала Изава, натягивая очки. 13-е, защищая учеников. «Вау, Аномуто действительно силен». Смотря на выходящих злодеев, используя сенсорику, подумал Алан. Однако общая сила до всемогущего не дотягивает, причем немало. Значит, сами по себе числа и правда ничего не значит. Погрузившись в оценку сил злодеев, Алан чуть не пропустил начало действий. «На тебя, 13-е!» — крикнула Изава, прыгая вниз, по пути разматывая свои ленты. «За мной!» — громко сказала 13-е, подгоняя учеников, начавших движение к выходу. Они успели пробежать только около 15 метров, прежде чем на их пути вырос сгусток черного тумана с яркими желтыми глазами. «Рад знакомству», — раздалось изнутри тумана. «Мы Лига злодеев и мы взяли на себя смелость пригласить себя сами. Мы здесь лишь с одной целью, чтобы всемогущий, символ мира, испустил свой последний вздох. Но об этом потом, а для начала». Черный туман неожиданно расширился, пытаясь поглотить всех стоящих в куче учеников, однако одновременно с этим Кацуки и Киришима бросились вперед, мощный взрыв моментально возник в том месте, где стоял злодей. «А ты не подумал, что мы просто вам наваляем?» — крикнул Киришима, отскакивая обратно. «Да уж, было близко», — раздался голос с нотками усмешки, в то время как все увидели, что злодей абсолютно невредим. «Прощайте, будущая угроза». Мгновенно покрыв собой все ближайшие пространства, черный туман отправил учеников в заранее приготовленные места, расположенные в разных зонах комплекса. Нет, моя базовая сила точно ни на что не годится, с этим нужно что-то делать. Покачал головой Алан, погружаясь в воду возле какого-то корабля, куда он упал, после того как секунду назад оказался в десятке метров над землей. Когда вода полностью погасила инерцию от его падения, Алан начал подниматься вверх, что есть сил загребая руками. В этот момент его глаз заметил движение справа. К нему приближался человек в кислородной маске и баллонах за спиной, однако до того, как он успел атаковать, из-за его спины появилась Асуи, ударом двух ног уводя его в сторону. Обхватив своим длинным языком Алана, она поспешила доставить его на поверхность. В зоне кораблекрушений, куда занесло Алана, оказалось еще трое, Мидория, Джира и Асуи. Алана из воды достали последним, по вполне очевидным причинам. «Спасибо, Асуи!» – поблагодарил Алан, как только снова оказался над водой и смог нормально дышать. «Зови меня Цу», – сказала лягушка, выпрыгивая на палубу корабля вслед за ним. «Помните, что сказал тот злодей?» – спросил Мидория, как только все оказались на борту корабля. «Убийство всемогущего, видишь того здоровяка?» – Алан указал рукой на центральную площадь, где Айзава сражался с толпой злодеев, пока человек с руками на лице и руках и огромное черное чудовище просто наблюдали за этим. «Да, но ты правда думаешь, что он сможет потягаться со всемогущим?» – неуверенно сказал Мидория. «Если оценивать только физическую силу, то он сильнее остальных злодеев вместе взятых», – кивнул Алан. «Если кто и сможет, то только он. Тогда их приход сюда становится вполне логичным», – сказал Асуи. «Они узнали, когда у всемогущего будет урок вдали от Академии, хорошо подготовились к его приходу, раскидав всех учеников в разные места. Это все очень интересно, но нам то что делать?» – спросила Джира, указывая на приближающихся к ним со всех сторон злодеев. Глава 32. «Они хоть причудами пользоваться умеют?» «Я хочу кое-что сказать», – нервно оглядывая своих одноклассников, сказал Мидория. «Так говори, а не мямли», – усмехнулся Алан. «Если эти злодеи нашли способ убить всемогущего, тогда, прямо сейчас, мы должны помешать им», – сжав кулаки, сказал Мидория. «Мы сразимся с ними и победим». «Ух ты, а мальчик-то взрослеет», – улыбнулся Алан, доставая кнут из своей сумки. «План, то есть, враги очевидно не знают о наших причудах, иначе не послали бы Асуи в водную зону. Значит, нам нужно напасть на них внезапно и победить за одну атаку. Чего только не придумают вампиры, лишь бы моей крови попить», – вздохнул Алан. «Сейчас я закину тебя повыше и бей в полную силу. Асуи, ты уведешь отсюда Джира». «Ты закинешь?» – недоуменно спросил Мидория. «Используешь массовую кражу? Ты же знаешь, она на крайний случай, конкретно сейчас для него». Алан мотнул головой в сторону по-прежнему стоящего неподвижно Ному. «Не трать время, просто будь готов». «Хорошо, я готов», – уверенно кивнул Мидория. В тот же миг Алан взмахнул светящимся в его руках кнутом. Как только его металлический наконечник достал до груди Мидории, то он резко дернул его вверх, отправляя удивленного Изуку в полет, как будто тот ничего не весил. Оказавшись в крайней точке своего полета вверх, Мидорий занес руку, которая тут же засветилась энергией, для удара. «Крушитель!» – громко прокричал он, отправляя ударную волну прямо в центр палубы корабля. Мгновенно пробив корабль насквозь, ударная волна ушла в воду, создавая огромный водоворот, куда со страшной силой начала засасывать кричащих злодеев. Фиолетовая линия вновь рассекла воздух, касаясь тела Мидории в воздухе и перенаправляя его полет вслед за прыжком Асуи в сторону берега. Стоя на обломках тонущего корабля, Алан методично взмахивал кнутом, ловя орущих злодеев на крючок и сталкивая их друг с другом и откидывая тех, кто уже был без сознания, прямо на противоположный берег, находящийся внизу от другой зоны. Напоследок, украв немного силы у вырубленных злодеев, Алан поспешил вслед за своей недавно образованной группой. Немногим ранее, недалеко от ворот комплекса, когда туман вернул себе свое человеческое строение, от всей группы учеников осталось лишь пятеро. Ида, Урарака, Янаги, Ашида и Шаджи, который сразу же создал несколько дополнительных ушей. «Они разбросаны по всей территории, но в пределах этого здания», — сказал он, вызвав вздох облегчения у стоящих рядом. «Ида, я доверяю это задание тебе. Беги в академию и расскажи учителям о случившемся. Используй свою причуду, чтобы спасти других», — крикнула 13-я, вставая между учениками и злодеем. Быстро переглянувшись, остальные ученики перегруппировались, готовясь остановить злодея от преследования бегуна. «Сделай это, Ида!» — крикнула Урарака, после чего тот выдвинул из ног свои двигатели, готовясь к рывку. «Не знаю, смогу ли остановить его», — заговорил черный туман, «но я не думал, что еще остались идиоты, выкрикивающие свой план в присутствии врага. Мы сделали это потому, что нам плевать, если он не узнают», — выкрикнула тринадцатая, направляя свой палец на злодея, мгновенно активируя причуду. Мощнейший поток воздуха начал засасывать туман, быстрее, чем он мог появляться на теле Курагери. «Как я и думал, у тебя нет и половины опыта обычного героя», — спокойно сказал Курагери, открывая портал прямо за спиной 13-й и перенаправляя ее атаку в ее же беззащитную спину. «Беги же, Ида!» — закричала Янаги, прежде чем раненое тело 13-й упало на землю. Выбросив руку вперед, девушка отправила злодея в полет так высоко, как только смогла. «Не знаю, что это, но он весит не больше среднего человека, значит, я могу с ним справиться», — сухо прокомментировала она. «Я попробую коснуться его, когда он вернется обратно, тогда он станет полностью невесомым», — крикнула Урарака, смотря в спину убегающему Иде. «Мы сдержим его так долго, как только сможем». Берег возле центральной площади. Довольно быстро догнав остальных и излечив руку Мидории, Алан вместе с ними направился вдоль по берегу к месту, откуда было лучше видно происходящее на главной площади. Они успели как раз к тому моменту, как Шигараки вступил в бой и смог повредить локоть Айзавы. «Простите меня, учитель, но откуда мне знать, что выкинет этот псих со своей машиной смерти, если я попробую помешать вашему избиению? Меня он убить не сможет, а вот остальные я не могу так рисковать», — с тоской подумал Алан, наблюдая, как черное чудовище прижало израненного героя к земле. На секунду активировав сенсорику, Алан удовлетворенно кивнул. «Похоже, Ида уже покинул здание, а значит, всемогущий скоро появится, с моей помощью победа над Ному будет не таким уж сложным делом. Пожалуйста, пусть в эту чертову минуту произойдет точно так же, как в каноне. Уже плохо помню, что там было, но точно закончилось все без трупов. Давай же, давай. Зона землетрясений, полминуты назад, сдохните», — выкрикнула Кацуки, отправляя последних злодеев на покой. «Да уж, ну ты даешь», — восхищенно выдохнул Киришима. «Хоть бы мне немного больше оставила». «Заткнись, нужно было быстрее руками двигать, эти слабаки просто мусор. Тогда нужно пойти и помочь остальным. Я беспокоюсь за ребят, у которых нет боевого опыта», — сказал Киришима. «Вот и вали, а я грохну этого телепорта», — ответила Кацуки, бегом направляясь к выходу из здания, куда их забросила. «Подожди, Кацуки!» — крикнул Киришима и обреченно кинулся вслед за девушкой, тая надежду переубедить ее. Глава 33. «Зачем тебе столько рук, Шигараки? Ты можешь стирать причуды. Хорошая способность, но теперь это не имеет значения. Перед лицом сокрушительной силы Ному, ты словно без причуды». Айзава с трудом развернул голову, чтобы еще раз попробовать стереть причуду Ному, однако тут же взвыл от боли. Его рука была снова сломана. Даже без причуды, он просто невероятно силен, — пронеслось у него в голове. В этот момент за спиной Шигараки появился черный туман. «Курагери, значит, 13-я мертва?» — спросил Шигараки. «Я смог вывести ее из строя, однако одному из учеников удалось сбежать. Черный туман, ты?» Шигараки нервно начал расчесывать шею, скребя по ней своими пальцами. «Если здесь появится куча профессиональных героев, то о убийстве всемогущего можно забыть. Похоже, пока игра окончена, мы возвращаемся». «Они сказали, что возвращаются назад», — удивленно прошептал Асуи. «Но у меня какое-то плохое предчувствие». «Да, просто уйти, после того, что они натворили», — кивнул Мидория. «Что-то мне подсказывает», — начал говорить Алан, однако что-то резко заставило его оборваться, испуганно вскочив в полный рост. «Попался, телепортер, сдохни». Вылетев как будто из ниоткуда, Кацуки повалила злодея на землю, держать за его металлическую часть в области шеи. «Я ведь не такой быстрый, Кацуки!» — выкрикнул Киришима, подбегая и вставая между ней и злодеями, активировав причуду. «Кацуки!» — выкрикнул Алан, быстро, как только мог, выхватывая кнут. «А дети в наше время еще могут удивлять», — пробормотал Шигараки безразличным голосом. «Ному, верни наш транспорт». В ту же секунду ударная волна ударила по всем находившимся рядом, подняв тучи пыли. На том месте, где только что сидела девушка, прижимая злодея к земле, оказался Ному, который нанес свой удар так быстро, что никто даже не успел среагировать. «А, Чига. Неожиданно, Кацуки обнаружила себя летящей в воздухе прямо над водой, куда ее в последний момент успел забросить Алан, при помощи своего кнута, который сейчас светился странным фиолетовым светом в его руке. «Киришима, отойди оттуда!» — крикнул Алан, движением пальца за своей спиной притягивая связку гранат, что висели на поясе его падающей в воду сестры. «Аво, ты как будто знал, что сейчас будет!» — немного удивленно сказал Шигараки, переведя взгляд на троицу, стоящую у берега. «Изуку, активируй свою причуду на руке или ноге, мне будет нужна вся сила!» — прошептал Алан, не отрывая свои, полные ненависти глаза, от расслабленной фигуры Шигараки. Переведя свой взгляд на лицо друга, Мидория понял, что сейчас нет смысла спорить, его рука и нога мгновенно покрылась мерцающими линиями. «Охотничий фестиваль», – прошептал Алан, чувствуя, как сила всех живых существ в радиусе 30 метров наполняет его тело. В этот раз он украл столько, сколько не брал никогда. Охотничий фестиваль второго уровня значительно расширил его вместимость. Однако во время личных тренировок ему просто неоткуда было красть столько силы. Сейчас же, его тело буквально горело от переполняющей его силы. Он забрал часть силы всемогущего, часть силы Ному, а также силу больше чем 30 человек, что стояли или уже лежали рядом. И вся эта сила сейчас должна была позволить ему совершить то, что он придумал секунду назад. «Ау», удивленно сказал Шигараки, смотря на свои руки. «А твоя причуда довольно интересная. Однако Ному, это искусственный человек, что превзошел обычные человеческие возможности. Его способность, поглощение ударов, она буквально создана против таких, как ты. Даже более, он создан, чтобы убить всемогущего, так что ты все еще жалк. Знаешь», — неожиданно заговорил Алан, подходя на несколько шагов, «я ведь совсем не хотел в этом участвовать. Думал оставить вас всемогущему и другим учителям, чтобы вас просто арестовали и посадили за решетку. Но ты, гребаный урод, ты попытался убить мою сестру, поэтому сейчас я сам уничтожу вас всех. Все будущие герои такие наглые», я думал. Шигараки не успел договорить, судорожно дернув головой в сторону падающего на колени Ному. В ту секунду, как он начал говорить, светящийся кнут, двигающийся быстрее, чем он мог уследить, рассек воздух, устремившись к телу непобедимого монстра. Лишь коснувшись его грудной клетки, он также стремительно вернулся назад, оставив огромное черное сердце Ному лежать на земле. Алан шевельнул пальцем, притягивая чеку каждой гранаты, что осталось внутри Ному, к себе. «Ха, думаешь, сможешь победить его вот так? У Ному ведь еще есть супер-риги». Громкий взрыв снова не позволил Шигараки закончить свой монолог. Тело Ному, которое уже почти восстановило свое утраченное сердце, разлетелось на куски, заливая землю вокруг своей неестественно темной кровью. «Суперрегенерация? Да. Попробуй регенерировать вот это». Поймав оторванную голову чудовища в воздухе, Алан без труда раздавил ее под своей ногой, хоть для этого ему и пришлось просунуть ступню в беззащитную шею, чтобы достать до мозга изнутри. «Мой Ному!» — закричал Шигараки, пока его руки неосознанно дернулись к шее, мгновенно расчесывая ее до кровавых следов. «Шигараки Тамура, нам нужно!» С криком ринулся к нему черный туман. Однако в ту же секунду Алан уже оказался рядом с ним, нанося мощный удар правой прямо в металлические пластины на его шее. Издав странный звук, Курагири осел на землю. Туман, который он формировал до этого, просто исчез. «Ты превратишься в пыль за то, что сделал с Ному!» — заорал Шигараки, бросаясь на Алана. «Для начала имей смелость показать мне свое лицо, урод!» Бросившись навстречу злодею, Алан полностью проигнорировал его выпад в сторону своей головы, изо всех сил ухватившись за обрубок руки на лице Шигараки, моментально срывая его. «Отец!» — вскрикнул Тамура, откидывая безголовое тело Алана в сторону. В панике он упал на колени, чтобы поднять брошенную Аланом руку. «Отец, да ты, похоже, просто чокнутый псих, как ты!» Удар ногой в спину буквально впечатал тело Шигараки в землю, выпустив в воздух большую часть своей силы. Чтобы оттянуть последствия способности, Алан мог больше не сдерживаться, из-за опасения убить злодея. «Я ведь сказал, ты ответишь за то, что решил навредить моей сестре!» — прокричал он, наступая ногой на спину злодея. «Стой, отдай мне!» — прохрипел Шигараки, беспомощно ерзая руками по земле в поисках обрубков рук, что слетали с его тела одна за другой. «Эти руки так важны для тебя, что же, больше ты их не увидишь!» — зло усмехнулся Алан, наклоняясь ближе. Может, я и не могу убить тебя, но ты запомнишь нашу встречу на всю жизнь». Закончив срывать руки, он схватил злодея за волосы и несколько раз приложил его лицо об землю. «Как ты там сказал? Перед лицом сокрушительной силы, без причуды, да. Отпусти меня, отпусти!» — завопил Шигараки, сплевывая кровь и тщетно пытаясь вырваться. «Да пожалуйста!» — оскалился Алан, убирая ногу с его спины. Но не успел Шигараки вскочить на ноги и осмотреться, как кулак Алана ударил его в челюсть, снова повалив на землю. Не обращая внимания на вопли злодея и шум вокруг себя, Алан наносил ему удар за ударом прямо в лицо, следя только за тем, чтобы руки Шигараки не могли подняться с земли. «Стой! ХХРПП становите вы же герои!» В ужасе прохрипел Шигараки, впервые за долгие годы ощущая себя таким беспомощным. Превращая лицо злодея в кровавую кашу, Алан совершенно не заметил, как дверь в комплекс распахнулась от мощного пинка. Всемогущий, который что есть мочи бежал на помощь, на секунду застыл, наблюдая за сценой боя. «Юный Алан, пожалуйста, остановись, ты его убьешь». Чьи-то сильные руки ухватили его вокруг талии и оттащили в сторону от хрипящего кровью Шигараки. Глава 34. Больница и новости. Белый потолок. Это было первое, что увидел Алан, когда открыл глаза. Полежав пару секунд, привыкая к свету, он перевернулся на бок, сразу увидел мужчину в белой рубашке и пальто в руках, что сидел возле двери. «Здравствуйте, Алан». Заметив его взгляд, мужчина тут же встал. «Я детектив Цукаучи, приятно познакомиться». «Детектив?» Алан с трудом потянулся, разминая затекшее тело. «Хотите арестовать меня за убийство того монстра?» Детектив покачал головой. «Нет, даже если бы это существо было человеком, ваши действия сложно подогнать под превышение полномочий героя. Мы уже взяли показания у всех учеников и учителя Айзавы, а также успели немного побеседовать с предводителем нападавших. Учитывая силу злодея и количество возможных жертв, а также отсутствие учителей, способных сражаться, ты имел право на крайние меры. Но раз вы здесь, то что-то все равно есть», — усмехнулся Алан. «Да», — вздохнул детектив, присаживаясь рядом. «Ты очень быстро и грамотно обезвредил первого злодея, называющего себя Черный Туман, однако со вторым злодеем он бы выдержал еще ударов 10. Я не планировал его убивать, если вы об этом. Твое состояние на тот момент нельзя назвать спокойным, ты уверен, что смог бы сдержать себя. Если бы я действительно сорвался, то он бы умер за один удар», — усмехнулся Алан. «Я осознанно ослабил себя во время боя». На несколько секунд в палате установилась абсолютная тишина, в течение которых детектив внимательно осматривал лицо ученика. Наконец он встал. «Хорошо, желаю тебе скорейшего выздоровления. Всего доброго. И вам тоже, детектив», — улыбнулся Алан, вставая с кровати. «Сколько же я в итоге проспал?» — подумал Алан, взглядом ища часы. «Я, кажется, отрубился практически сразу, как появился всемогущий. Точно. Я выпустил себе как можно больше крови и сказал Мидори, чтобы он использовал ее на всех, кому может быть нужна помощь, после чего отпустил оставшуюся силу и пошел откат. И что там вообще сейчас происходит?» Погрузившись в свои мысли, Алан не заметил, что дверь в его палату снова открылась и на пороге мнется очень уверенная в себе девушка. «Алан», — негромко произнесла она, закрывая за собой дверь. «А, Кацуки», — вернулся к реальности Алан. «Ты в порядке?» «Да и я, ну, в общем, спасибо тебе за то, что спас меня», — с трудом произнесла девушка, глядя исключительно в пол. «Боже, неужели это первые слова благодарности в ее жизни?» — усмехнулся он про себя. «Да ладно тебе, что еще я мог сделать?» — улыбнулся он, подходя ближе и приобнимая девушку за плечо. «Рад, что с тобой все хорошо». Неожиданно Кацуки уткнулась ему в грудь, в то время как ее глаза заслезились. «Я тоже, прости, что из-за меня тебе пришлось столько». «Боже ты мой», — улыбнулся Алан, усаживаясь вместе с Кацуки на кровать. «Я ведь почти бессмертный, обо мне ли нужно волноваться?» «Да, но когда ты упал, я так испугалась. Я подумала, что ты перешел свой лимит, чтобы сразиться со злодеями. Хм, похоже, это нормальная реакция, когда посмотришь в лицо смерти. Я-то уже спокойно к такому отношусь, все-таки мои способности сильно влияют на мировоззрение», — покачал головой Алан, прижав почти рыдающую сестру к себе. Потребовалось около получаса терапии, прежде чем Кацуки более-менее пришла в себя и вернула свой обычный настрой. Отправив девушку в уборную, чтобы вернуть своему лицу презентабельный вид, Алан ждал ее в коридоре больницы. Он позвонил Мицуки, убедив ее, что с ним все в порядке и волноваться совершенно не о чем, хотя в его ситуации сделать это было довольно сложно. Как оказалось, он пробыл без сознания весь остаток прошлого дня и всю ночь, придя в себя только на следующее утро. После этого он начал шерстить интернет, пытаясь собрать полную картину произошедшего после своей отключки. В новостях все еще постоянно крутили сюжет о нападении на Юэй, а также о победе злодеев во время их перевозки в тюрьму. Конвой, перевозивший их, был атакован и почти полностью уничтожен. У СМИ не было об этом никаких подробных данных, хотя очевидно, что у полиции они были. Дополнительные силы были развернуты во всей префектуре, а герои патрулировали улицы особенно тщательно и только группами. Академия Юэй была закрыта на один день, руководство школы обсуждало произошедшее. Учитель Айзава довольно быстро вернулся в строй, поскольку повреждения его тела и лица были излечены совместными усилиями крови Алана и исцеляющей девочки. А еще вот это. Алан перевел мысленный взор на окно системы, где висели его очки, полученные за квест «Остановить атаку злодеев». Сейчас у него было достаточно денег, чтобы иметь большой выбор среди навыков, которые он мог получить, поэтому Алан решил немного повременить с этим и тщательно изучить все возможности и перспективы. «Я готова», — оторвал его от размышлений голос Кацуки. Оглядев девушку с ног до головы, Алан удовлетворенно кивнул. «Отлично, моя сестра-милашка вернулась, ты». Поняв, что уже не сможет скрыть смущение на лице, Кацуки только махнула рукой. «Идем уже, не целый же день мне тут с тобой торчать». «Да, ты определенно в норме», — усмехнулся Алан, направляясь вслед за сестрой. «Твою мать, я так и не смогла сказать ему», — простонала про себя Кацуки, стараясь, чтобы ее мысли никак не отражались на внешне спокойном лице. Глава 35. Финал первой части. Самый грозный злодей за всю историю Японии. Человек, который смог сбежать от всемогущего после своего поражения и найти в себе силы вновь вернуться в строй. Человек, который строил грандиозные планы по возвращению своего былого величия и даже больше. Злодей, известный узкому кругу лиц как все за одного. Именно он вынужден был бросить все свои дела и броситься на помощь своему ученику. Конечно, у него был план, на случай если Тамура проиграет, однако к такому он готов не был. Уничтоженный Ному, которого он долго создавал для битвы с всемогущим, полностью недееспособный Курагири, такой же искусственный человек, обладающий крайне полезной способностью и единственной целью – защищать Тамуру Шигараки. И, наконец, его ученик, который, казалось, потерял способность адекватно мыслить. «Ты, похоже, не в том состоянии, чтобы внятно разговаривать со мной, Тамура. Уйми гнев и постарайся обдумать свои ошибки», – грозно сказал он, обрывая связь. Сейчас он находился в одном из своих запасных убежищ, вдали от оставшихся членов Лиги Злодеев. Оно было почти аналогично основному убежищу, только располагалось не так удобно от лаборатории и центров исследования доктора. Темная комната, где он сидел, подключение к системе жизнеобеспечения, освещалось только светом от одного экрана. Устало потерев то место, где у него раньше были глаза, Взо принялся обдумывать произошедшее. Поражение той кучи мусора, что я успел собрать для массовки, удивления не вызывает. А вот то, что один ученик оказался способен уничтожить Ному, вывести из боя Курагири, а затем еще и избить Тамуру, похоже, полагаясь на теорию Кюдэя, я кое-чего не предусмотрел. Несомненно, средний уровень причуд будет расти постепенно, однако, в любом поколении будут самородки, которые должны уравновесить отстающих. Было опрометчиво этого не учитывать, ведь в Юэй поступил сын старателя, который должен быть как минимум на голову выше остальных, а значит будут и другие самородки, из этого нужно извлечь ценный урок. В мое время ученики школ были менее самостоятельными. Устало откинувшись в кресле, Взо вздохнул. Что же, похоже, планы придется немного поторопить. Академия Юэй, конференц-зал, вечер. Это было просторное помещение, выкрашенное светло-голубой краской, с большими стеклянными окнами и несколькими растениями в горшках, стоящими по углам. В центре комнаты стоял большой стол с несколькими креслами. Именно здесь собрался преподавательский состав академии, чтобы обсудить произошедшее. Конкретно сейчас в комнате находились шестеро. Директора академии, Низу, тощая версия всемогущего, Снайп, в основном отвечающий за учеников третьего курса, Король Влад, классный руководитель класса 1 Пиполночь, преподающая историю современного искусства. Шестым человеком был детектив и близкий друг всемогущего, Наомаса Цукаучи. Мы активно ищем информацию о группе, называющей себя Лигой Злодеев, однако похоже, что о Шигаре Китамуре или Черном Тумане записи нет ни в полицейской базе, ни в реестре причуд, в который тебя вносят еще в средней школе. О злодее, который уничтожил конвой и освободил их, нам вообще ничего не известно. Похоже, власти засекретили все, что с ним связано. Закончив говорить, Цукаучи посмотрел на всемогущего, который поднялся со своего места и со вздохом начал. Я не могу рассказать вам всего, однако если это правда он, то нам нужно быть крайне осторожными. Это злодей, которого я однажды победил и был уверен, что убил. Услышав последнее, герои заметно напряглись. Тот факт, что всемогущий посчитал кого-то достаточно опасным, чтобы убить, говорил о многом. Подозреваю, он стал намного слабее, чем был при нашей последней встрече, однако он все еще невероятно опасен. Тот монстр, который избил Айзаву, очевидно, что пока таких у него больше нет. Но раз он создал одного, то сможет создать и еще. Именно поэтому нам нужно остановить его прежде, чем он доведет свое дело до конца. На несколько секунд в комнате повисла тишина, пока ее не прервал директор Низу. Итак, это все, что мы на данный момент узнали. Однако полиция продолжит работу и, надеюсь, сможет найти что-то еще. А пока нам нужно обсудить несовершенство нашей охранной системы и предстоящий спортивный фестиваль. Глава 36. Новый навык. Вернувшись вместе с Кацуки домой и при помощи средств, предоставленных цивилизацией, убедив всех своих одноклассников и не только, что с ним все в порядке, Алан быстро перекусил и завалился на кровать. Так как сегодня Академия не работала, то и дел у него особого не было. «Ну что же, самое время начать», – подумал он, мысленно начиная листать страницы с разнообразными навыками, которые были ему по карману. Потратив далеко не один час, он наконец устало вздохнул, закрывая общий список. Контроль крови. Покупка. Контроль крови. 600 очков. Подтвердить? Да. Получен навык контроль крови УР1. Описание. Владелец навыка контроль крови способен. Управление движением крови ограничено уровнем навыка. Придание крови твердости ограничено уровнем навыка. Манипуляции составляющими крови ограничено уровнем навыка. Формирование объектов из крови ограничено уровнем навыка. Все вышеперечисленные способности могут быть использованы только с кровью пользователя, при достаточной ее концентрации. Ну, давай попробуем. Пробормотал Алан, используя свое кольцо, чтобы надрезать артерию. Внимательно сконцентрировавшись на фонтане крови, Алан смог заставить большую часть крови зависнуть в воздухе, после чего долететь до окна и обратно. Поняв, что рана уже затянулась и вернуть кровь в себя не выйдет, он быстро огляделся по сторонам и перенес всю кровь, стоящую на шкафу вазу, которую он все равно никогда не использовал. Да уж, во-первых, работы, как и всегда, непочатый край, а во-вторых, какое же кровавое месиво будет в местах моих битв. Сам себе усмехнулся Алан, оценивая нынешний боевой потенциал своей новой способности. После еще получаса тренировок, Алан решил сходить в магазин, чтобы приобрести себе парочку больших пластиковых контейнеров или хотя бы обычных ведер. Прихватив с собой наличку, заработанную исключительно честным трудом, он вышел из подъезда, но не успел пройти и 10 метров, как знакомый женский голос окликнул его. «Алан, здравствуйте, тетя Инка», — улыбнулся Алан, с удовольствием рассматривая стройную фигуру женщины. «Ты никуда не спешишь?» — спросила она, подходя ближе. «Не, просто в магазин иду», — ответил Алан. «Вот и отлично», — улыбнулась Инка. «Я тогда с тобой пройдусь, может, хоть ты расскажешь, что там за ужасы в вашей ЮИ происходит, а то Изуку молчит как партизан. Только сказал, что ты помог учителям со всем разобраться». «Ну, что-то вроде того», — усмехнулся Алан, идя вместо с женщиной по пустой улице. «С нами было двое учителей, но злодеи смогли их одолеть. Мы ждали прихода всемогущего, но Кацуки не совсем обдуманно себя повела и пришлось справляться самим». «Понятно, злодей, это ужасно», — со вздохом протянула Инка. «Спасибо тебе, Алан, что присматриваешь за Изуку. Мне действительно становится не так страшно за него, когда я знаю, что ты где-то рядом. Мы же друзья, как тут по-другому», — усмехнулся Алан. «Да и он далеко не такой слабый, как вы думаете, тетя Инка. Материнское сердце так просто не успокоишь», — улыбнулась Инка. «С твоей причудой ты практически бессмертен, но слышал бы ты слова своей матери. Вот как значит, рассмеялся Алан. А я ведь ей показывал, как голову обратно отращиваю. Пройдя вместе сынка до торгового района, они попрощались и разошлись в разные магазины. Алан довольно быстро нашел несколько пластиковых контейнеров в одном из строительных магазинов и потащил их домой. Теперь у него были емкости, куда можно было сливать кровь. Думать о том, что будет, когда они будут переполнены, Алан пока не хотел. На следующий день занятия в ЮИ были возобновлены, поэтому следующим утром, быстро позавтракав, Алан вместе с Кацуки отправились в академию, прихватив Мидорию по дороге. «Интересно, учитель Айзава все так же будет вести у нас уроки, или его заменит?» – спросил Мидория, пока они шли по заполненным людьми улицам. «Ну, ты ведь дал ему мою кровь?» – пожал плечами Алан. «Думаю, исцеляющая девочка уже успела с ним поработать. Да, но все-таки после такого не удивлюсь, если он решит взять парочку выходных. Айзава то, что-то я сильно сомневаюсь», — усмехнулся Алан. Им оставалось только пройти через маленький парк, расположенный перед основным зданием ЮЭЙ, когда сзади послышались звуки быстро бегущего человека. «Привет, ребята!» Как всегда бодрый и громкий голос Иды прервал их неспешный разговор о предстоящих тестах. «Даров! Привет, Ида! Когда же ты сдохнешь, очкарик? Алан, я вновь должен перед тобой извиниться. Может, в тебе и нет никаких геройских побуждений, но именно ты стал тем, кто защитил своих одноклассников. У этого парня точно с головой не все в порядке», — про себя вздохнул Алан. «Слушай, Ида, может, хватит меня анализировать и постоянно менять свои выводы? Уже раздражать начинает, знаешь ли. Хорошо, если ты испытываешь от этого дискомфорт, то я оставлю свои мысли в отношении тебя при себе», — неожиданно быстро согласился Ида. Войдя в здание школы, они поднялись на свой этаж и практически чудом смогли не опоздать на урок, всего на полминуты опередив Айзаву. «Добрый день», — поприветствовал он учеников, входя в класс. Глядя на его спокойное и как всегда сонное лицо, было практически невозможно сказать, что день назад им активно ломали асфальт.